У Коди в горле стоял ком, он и думать не мог о еде. Наверное, Эзра и Дженни тоже. Эзра все время как бы пытался проглотить этот ком. «Давайте убежим из дому», — предложила Дженни. «Нам некуда бежать», — сказал Коди. Мать позвала их снизу писклявым, как у комара, голосом. «Дети!» Они спустились гуськом, шаркая ногами. В ванной на первом этаже стали мыть руки, с особым усердием намыливая ладони. Потом все вместе вошли в кухню. Мать нарезала ломтиками прямоугольный кусок консервированного мясного фарша. Как только дети уселись за стол, не глядя на них, заговорила. «Мало того, что работаешь с утра до ночи, приходишь домой, а здесь конь не валялся. Шляетесь допоздна, отираетесь в подворотнях черт знает с кем, транжирите время в школьном хоре и всяких там кружках. Стол не накрыт, посуда не мыта, пол не метен, почта валяется на коврике у двери, а вас и след простыл. Кто-кто, а я уж знаю, что здесь творится. Вижу, чем вы занимаетесь. Дикари, вот вы кто. Водитесь со всякой шпаной. Что мне делать? Как прибрать вас к рукам? Никудышная дочь, два неслуха сына. Я слышу, что говорят люди. Думаете, покупатели удержатся, чтобы не позлорадствовать? Зайдет кто в лавку и с ангельским видом. Ну, миссис Тул, ваш стаж растет не по дням, а по часам. Встретила его с пачкой сигарет в руках перед домом этой девчонки Барлоу. Я слушаю и только улыбаюсь, как дура. Они, небось, думают, бедная миссис Тул, каково ей смотреть людям в глаза? Дети совсем отбились от рук, позорят ее. Затыкают сырыми картофелинами выхлопные трубы автомобилей. Прокалывают шины, палят из мелкашек по уличным фонарям. Снимают колпаки с автомобильных колес, срывают дорожные знаки. Украли из палисадника у миссис Корелли статую Мадонны и перетащили ее на заднее крыльцо Санни Боя Брауна. Околачиваются на улице с девчонками, настоящими шлюхами. Свитера в обтяжку, на ногах цепочки. Куда ни повернусь, одно и то же. Но это ведь не про меня, мама. Что? Я же ничего такого не делаю. Разумеется. Дженни ничего такого не делала. Все это выходки Коди. Но ей лучше было помолчать. Перл мигом переключилась на нее и с новой силой бросилась в атаку. И ты тоже хороша. Выхожу в воскресенье из церкви, а ты стоишь с этой Мелани Миллер, одноклассницей из церковной школы. И что же я слышу? Прямо ушам своим не поверила. «Ах, Мелани!» — манерно передразнила она визгливым голосом, ничуть не похожим на голос Дженни. «Да чего мне нравится твое платье? Вот бы и мне такое!» «Подумать только!» — обратилась она к сыновьям. «Платье дешевка, клетка и та не подогнана. На подоле оборка, как на сельский праздник, а у пояса искусственные цветы. Надо же так вырядить девятилетнюю девочку!» «Ах, вот бы и мне такое!» — вздыхает ваша сестра. А люди кругом смотрят и думают, бедная миссис Тул. Ей не по карману купить дочери даже дешевое платье с искусственными цветами. Целый день работает в лавке, как каторжная, а по ночам ломает себе голову, на чем бы сэкономить, как дотянуть до конца недели. Живет надеждой, что никто в ее семье не заболеет и не придется вызывать врача, платить ему за визит. Молит Бога, чтобы ноги у ее детей не росли так быстро. А мать Мелани... Стоит обронить при ней хоть слово насчет платья, сразу тут как тут. Такой уж она человек. Не успеешь оглянуться, она уже у двери. «Миссис Тул», — скажет, — «вот у меня случайно остался каталог, но тот, по которому мы заказывали платье для Мелани. Если надумаете купить такое же для вашей Дженни, так я и допущу, чтобы моя дочь носила приютское платье. Я не позволю, чтобы она одевалась точь-в-точь, как другой ребенок. Нет уж», — скажу я. «Благодарю вас, миссис Миллер. Может, мне не все посредством, но если я покупаю платье, то швы у него должны быть заделаны. Не нужен мне ваш замечательный каталог, по которому вы заказываете дешевые платья без припуска на подол, с безвкусными цветами из бархатной бумаги». «Что же это творится на белом свете? Выходит, я недостаточно хороша для своей родной дочери? Неужели она не видит, как я из кожи лезу, чтобы у вас было все? Почему моя дочь водится с какими-то подонками? Зачем тащит домой всякое отребье? Мы же одна семья, самые близкие друг другу люди. Что случилось? Как она могла предать семью?» Перл спокойно села, словно раз и навсегда покончила с этой темой, и протянула руку за миской с зеленым горошком. Слезы ручьем текли по щекам Дженни, но она не проронила ни звука, и мать, казалось, не замечала ее. Коди кашлянул. «Да ведь это ж было в воскресенье!» Ложка Перл застыла на полпути между миской с горошком и тарелкой. На ее лице появилось нечто вроде вежливой заинтересованности. «Да», — подтвердила она. «А сегодня среда». «Да». «Сегодня среда, черт возьми! Уже 3 дня прошло! Зачем вспоминать, что было в воскресенье?» Ложка Перл полетела в лицо Коди. «Выскочка!» Перл влепила ему пощечину. «Выродок! Чудовище!» Она схватила Дженни за косу и дернула с такой силой, что девочка слетела со стула. «Дурак! Балбес!» — крикнула она Эзри и треснула его по голове миской с горошком. Миска уцелела, но горошек разлетелся во все стороны. Эзра пригнулся и закрыл голову руками. «Паразиты!» — вопила Перл. «И почему только вы раньше все не передохли и не освободили меня? Почему я не похоронила всех вас в детстве?»